даже не знаю», — сказал Антон. «С одной стороны, это действительно жестоко, а с другой стороны, это просто блестящий план. И тем более он был успешно реализован, а уж продуман и вовсе за один вечер. Фантастика!» Аня посмотрела на него осуждающе. «Я все понимаю, что маленький ребенок, но четверо взрослых мужчин...» «Тем серьезнее их вина. Ребенок невинен, а они все манипулировали им», — ответил ей Александр. «Но что было бы, если бы отец купил несуществующее лекарство?» — спросил Леша. «Не знаю. Тогда, наверное, что-то бы и изменилось. Он не договаривался об убийстве, как минимум». «Это уж слишком», — встрял в разговор дед Василий. «Сказал человек, который только что готов был убивать, чтобы защитить собственного внука от мнимой угрозы». Филимонов расплылся в улыбке. «Не так уж ты и отличаешься от меня. Полагаю, теперь вы поняли, что каждый из них получил по заслугам. Мы можем заняться делом?» «Да», — после некоторой паузы ответил старший Чернов. «Просто великолепно. Давайте мы...» «Пес, что с тобой?» Зверь навострил уши. «На улице бежит человек!» Первым среагировал Василий. Он выскочил на улицу, широко распахнув дверь. У забора, опираясь на сломанные доски, стоял крепкий бритоголовый парень в черной футболке. «Эй, добрый человек!» — окрикнул его дед с крыльца. «Откуда ты бежишь?» «Вам туда!» — прерывисто выговорил парень, жадно вдыхая воздух. «Туда не надо!» «Ну а все же! От дома культуры!» «О, да ты спортсмен!» — пошутил дед. «Лучше так, чем быть сожранным!» — отмахнулся парень и побежал дальше. Василий вернулся в дом. Люди и пес посмотрели на него. «Предлагаю дальше не думать. Парень бежит от дома культуры, как будто за ним сама смерть бежит. Нам надо туда наведаться».